«Вовсе нет необходимости заходить так далеко», — примирительно сказал Дункан. «Нет, я как раз собираюсь зайти так далеко, как только возможно. Да ведь это просто глупость. Я не собираюсь обвинять вас в убийстве или ограблении. Я ведь не знаю всех тонкостей закона. Просто я подумал, что, может быть, вы подобрали в той комнате пистолет или что-нибудь еще, что пытаетесь скрыть от полиции». «Вот именно», — сказал Мейсон. «Именно поэтому мы с вами уладим все дело сейчас же». «Но для этого вовсе нет необходимости снимать всю одежду», — сказал Дункан. «Несколько минут назад вы были настроены совсем иначе, мистер Дункан», — нахмурившись, сказал Перкинс. Мейсон, который уж снимал брюки, прервал его. «Разве вы не понимаете, мистер Перкинс, что он хочет сделать? Теперь он сообразил, что для него будет гораздо удобнее, если я уйду отсюда необысканно. Ведь в таком случае на меня может свалить любую пропажу. Поэтому он и хочет теперь, чтобы меня обыскали поверхностно. А потом он заявит, что я унес с собой что-то, что вы не сумели обнаружить. Так что я настаиваю на полном и тщательном обыске». И, не обращая внимания на саркастическую усмешку Дункана, Мейсон добавил: «Прошу вас, мистер Перкинс, тщательно осмотреть все вещи и составить подробную опись всего, что вы у меня найдете. Как только закончите, бросьте мне одежду, и я приведу себя в порядок». Дункан сунул в рот сигару, поднес к ней спичку и закурил. Он хотел что-то сказать, но передумал и молча наблюдал, как судебный исполнитель одну с другой осматривает вещи Мейсона. Наконец Перкинс передал Мейсону одежду, и пока тот одевался, стал методично составлять опись вещей, выложенных адвокатом на стол. Мейсон повернулся к Дункану. «Прекратите жевать сигару, Дункан. Вы заперли дверь в кабинет?» Тот кивнул, рассеянным жестом вынул из кармана ключ и протянул его Перкинсу. «Есть еще ключи от этой двери?» — спросил Мейсон. «Только тот, который у Грейба, а у двери я поставил Артура Маннинга. Со строгим приказом не впускать туда никого», — ответил Дункан. «Я отправил человека на катере, чтобы он позвонил в полицию, так что они скоро прибудут». «Надеюсь, что вы запретили кому-либо из присутствующих покидать корабль?» — спросил адвокат. «Это не в моей власти», — покачал головой Дункан. «Гости могут предъявить ко мне претензии, если я их задержу». Его голос совершенно утратил уверенность и перешел в невнятное бормотание. Перкинс оторвался от своего списка и сказал: «Мистер Дункан, а ведь полиции это не понравится. Они наверняка захотят допросить всех присутствующих на корабле». Дункан вышел за дверь и крикнул: «Джимми, войди сюда». Через минуту лысый бармен в белом фартуке вошел в комнату. Улыбка, привычно игравшая на его толстых губах, мгновенно увяла, как только он увидел всех троих. Лицо его приняло тревожное выражение. «Что случилось?» — спросил он. «У нас на борту неприятности», — сказал Дункан. «Какие?» «Не здесь». «Торопливо», — сказал Дункан, увидев, что бармен многозначительно жал кулаки. «В кабинете». «Что-то случилось с самым Грейбом». «Что именно?» — спросил бармен, не спуская глаз с Мейсона и Перкинса. «Его убили». «Кто это сделал?» «Мы не знаем». «Хорошо. Что я должен сделать с этими типами?» «Ничего. Я только хотел попросить, чтобы ты распорядился не отправлять на берег катера до прибытия полиции». «Вы известили полицию?» «Конечно». Бармен отвернулся от Мейсона и Перкинса и уставился на Дункана. «Как же я могу выполнять то, что вы велели?» «Поставь парочку ребят у трапа. Пусть никто не сходит с корабля и не появляется на борту». «Может быть, лучше сделать вид, что нам нужно срочно отремонтировать трап? А то посыплются вопросы и неприятности, не оберешься. Молодец. Отличная идея», — одобрил Дункан. «Так я и сделаю», — сказал бармен и вышел из комнаты. Перкинс наконец пересчитал деньги в бумажнике Мейсона и сказал адвокату: «Проверьте, пожалуйста, список». «Хорошо, посмотрю». «Мистер Дункан, в ту комнату есть еще какой-нибудь вход?» «Нет». «Вы уверены?» «Разумеется. Это судно было переоборудовано владельцем из обыкновенной рыболовной барки в казино в точности с нашими указаниями. Мы предусмотрели, чтобы в кабинет можно было войти только через одну единственную дверь. В приемную тоже ведет лишь одна дверь, и в нее может попасть только